Глава 13. Проблески. После того, как Гена, совершив свой шаманский ритуал с примочкой, стремительно ретировался в свою берлогу, я еще несколько минут сидел, пытаясь осознать произошедшее. Прямой информационный канал с ноосферой, квантовые тоннели, чертежи на сетевых картах и плевки через плечо. Да уж, не иначе, определенно не было обычным научным учреждением. Но времени на рефлексию было мало. Главное, у меня появился доступ к внутренней сети. Если инструмент рабочий, не столь важно, как именно он работает. А это означало, что я наконец-то смогу попытаться найти ту самую сопроводительную документацию, о которой говорила Людмила Аркадьевна, и разобраться, что же на самом деле скрывается за этими загадочными данными. Первым делом я решил исследовать сетевое окружение, которое теперь, после подключения волшебной Гениной коробочки, выглядело гораздо более дружелюбным. Появились какие-то общие папки, разделенные, по-видимому, по отделам. Названия были все те же, что я видел утром. ОТФ и МПВ, ОПБ и ПФ, ОКХ и АТ и так далее. Я начал методично открывать каждую папку, ища что-то похожее на каталоги с документацией или спецификациями. В большинстве отделов доступ к внутренним документам был, разумеется, ограничен, но в некоторых папках, помеченных как общий доступ или для служебного пользования уровень 2, мне удалось найти кое-что интересное. Это были в основном какие-то общие отчеты, презентации, методические указания, ничего сверхсекретного, но дающее некоторое представление о том, чем занимается тот или иной отдел. Я понимал, что данные, которые дал мне Орлов, скорее всего, связаны либо с отделом геофизики аномальных зон и хроногеометрии ОГАС и ХГ, либо с каким-то из отделов, занимающихся изучением полей и энергий. Просмотрев содержимое папок этих отделов, я наконец-то наткнулся на то, что искал. В общей папке ОГАС и ХГ лежал файл с названием «Спецификация стационарного комплекса наблюдения зона 7М. Общие принципы работы и регистрируемые параметры. Редакция 3.12. То, что нужно». Я с нетерпением открыл документ. Это был довольно объемный технический мануал, страниц на 100, с кучей схем, таблиц и графиков. Язык был, конечно, специфическим. Но в отличие от туманных объяснений коллег, здесь все было изложено достаточно четко и структурировано. Описывались типы датчиков, установленных на комплексе зона 7М, их диапазоны измерений, методики калибровки, форматы выходных данных. И самое главное, здесь давались определения тем самым аномальным параметрам, которые так меня озадачили. Уровень эфирной напряженности, как выяснилось, действительно измерялся в неких условных единицах и характеризовал локальную плотность фонового энергоинформационного поля, именуемого в рамках данной концепции эфиром. Микропроколы подпространства описывались как кратковременные спонтанные флуктуации метрики пространства-времени, приводящие к образованию микроскопических туннельных структур, связывающих удаленные или параллельные области континуума. Плотность аномального поля измерялась в условных Тесла-Нача, сокращение от Тесла напряженности частотно-ядерного анализа, как оказалось, и характеризовала интенсивность специфического поля неэлектромагнитной природы, генерируемого в зоне аномальной активности. А частицы типа ПРИ, название происходило от примарные реликтовые излучатели напряженности. Это были гипотетические субатомные частицы, являющиеся предположительно квантами аномального поля и обладающие способностью к спонтанной аннигиляции с выделением значительного количества энергии неизвестной природы. Конечно, эти определения все еще звучали довольно фантастично, и в них было много предположительно, гипотетически и в рамках данной концепции. Но, по крайней мере, теперь у меня была хоть какая-то отправная точка. Я хотя бы примерно понимал, что означают эти цифры в моих данных. Это уже был огромный шаг вперед. Вооруженный этим новым знанием и доступом к сети, я снова погрузился в анализ данных с флешки. Теперь, когда я хотя бы примерно понимал физический, ну или хотя бы институтский смысл этих эфиров и частиц ПРИ, данные начинали обретать какой-то объем, какую-то глубину. Это были уже не просто абстрактные числа, а отражение каких-то реальных, пусть и очень странных процессов, происходящих в той самой аномальной зоне. Я решил использовать свои наработки по нейросетям и кластеризации, которые я применял еще при анализе данных для ГГСЗ. Немного модифицировал свои алгоритмы, добавил в них новые параметры, попытался учесть специфику не иначе и начал скармливать нейросети очищенные и предварительно обработанные данные, пытаясь найти скрытые паттерны в этих загадочных всплесках неизвестной энергии. Процесс был долгим и кропотливым. Я экспериментировал с различными архитектурами нейронных сетей, подбирал параметры обучения, пробовал разные методы кластеризации. Компьютер, несмотря на свою модифицированность и кажущуюся мощность, иногда начинал ощутимо тормозить. Объемы данных были действительно колоссальными, но я упорно двигался вперед, шаг за шагом, пытаясь нащупать хоть какую-то закономерность, хоть какую-то ниточку, которая могла бы привести меня к разгадке. И постепенно что-то начало вырисовываться. Нейросеть начала выделять какие-то неявные, но повторяющиеся последовательности в данных, предшествующие этим всплескам. Кластеризация позволила сгруппировать всплески по каким-то общим характеристикам, по форме, по длительности, по соотношению различных аномальных параметров. Это были еще не четкие ответы, а скорее какие-то смутные намеки, первые проблески в темноте, но они давали надежду. Надежду на то, что я на правильном пути. И что эта аномальная зона все-таки не так хаотична и непредсказуема, как казалось на первый взгляд. Нужно было только продолжать копать и не бояться тех странных, почти магических терминов, которыми была наполнена наука не иначе. Ведь, как сказал Гена, какая разница, как это называется, если оно работает. А я очень хотел, чтобы оно заработало в моих руках. Я настолько увлекся анализом данных и экспериментами с нейросетями, что совершенно потерял счет времени. Когда Анатолий Борисович и Степан Игнатьевич снова начали собираться на обед, я только отмахнулся, сказав, что мне нужно закончить один важный расчет, и я перекушу попозже. Они, кажется, не слишком удивились. Видимо, такое здесь было в порядке вещей. Но к вечеру желудок начал настойчиво напоминать о себе. Голова уже плохо соображала, а цифры на экране расплывались. Я понял, что если сейчас чего-нибудь не съем, то ни о каком продуктивном анализе и речи быть не может. Тяжело вздохнув, я сохранил все свои наработки и поплелся в столовую, надеясь, что там еще осталось хоть что-нибудь съедобное. К моему удивлению, столовая была почти пуста. Линия раздачи уже не работала, но на одном из столов в углу стояли подносы с блюдами для тех, кто задерживался на работе допоздна. А за одним из столов в центре я увидел знакомую фигуру. Гена, на этот раз в черной футболке с логотипом «Металлика», сидел, склонившись над тарелкой с супом, и одновременно увлеченно листал что-то в своем смартфоне. Рядом с ним на подносе лежала гора пирожков. «Привет, Гена», — сказал я, подходя к его столу. «Не помешаю?» Он поднял голову, и на его лице расплылась знакомая дружелюбная улыбка. На этот раз он меня узнал. «О, Леха, привет!» Он указал на свободный стул напротив. «Конечно, не помешаешь. Присаживайся. Питаться исключительно работой не очень». Я усмехнулся. «Почти. но желудок почему-то требует чего-то более материального». «Это правильно», – кивнул Гена, с аппетитом отхлебывая суп. «Мозгам тоже нужна энергия, особенно когда пытаешься разобраться в наших местных особенностях. Как работа идет?» «Да спасибо тебе огромное, Гена», – искренне поблагодарил я его. «Твоя примочка – это просто чудо. Я уже нашел кучу полезной информации в архивах. Даже спецификацию на измерительный комплекс нарыл. Без тебя я бы еще неделю ковырялся». Гена сначала посмотрел на меня с каким-то удивлением, как будто не совсем понимая, о чем я говорю. Потом он кивнул, как бы соглашаясь, и сказал: «А, ну да, рад, что все работает. Главное, чтобы на пользу делу». Я закинул в него еще пару деталей из утреннего происшествия, но заметил в его взгляде какую-то рассеянность. Такое ощущение, что он совершенно забыл о моем визите в его берлогу, о гиперизлучателях, о прямом канале с ноосферой и тем более о том шаманском ритуале с чертежом на корпусе примочки. Он как будто просто не помнил этого эпизода. Я решил не заострять на этом внимание. Возможно, он действительно был настолько загружен, что мелкие детали просто вылетали у него из головы. «Да уж, дело у меня, похоже, действительно не в проворот», – отмахнулся он в итоге. «Я иногда сам удивляюсь, как еще помню, как меня зовут. Голова кругом от всех этих флуктуаций, проколов и нестабильных Z-полей». Мы немного помолчали, поглощая свой скромный ужин. Потом разговор как-то сам собой зашел о современных тенденциях в развитии искусственного интеллекта. Оказалось, что Гена, несмотря на свою специфическую работу, тоже следит за новинками в этой области, читает те же статьи и блоги, что и я. Мы с увлечением обсудили последние достижения в области глубокого обучения, перспективы создания сильного ИИ, этические проблемы, связанные с этим. Гена высказывал на удивление здравые и интересные мысли. И я снова почувствовал, что нашел в его лице не просто коллегу, а человека, с которым можно поговорить на одном языке, даже если этот язык иногда включает в себя термины вроде «флуктуации эфира». Внезапно у Гены пискнул телефон, он посмотрел на экран, и его лицо тут же стало серьезным. «Ох, черт, опять!» пробормотал он. «Извиняй, Лех, но мне надо срочно бежать. Кажется, в секторе Дельта-9 опять какой-то несанкционированный выброс энергии. Надо проверить, пока там все не разнесло к такой-то матери». Он вскочил из-за стола, быстро запихнул оставшиеся пирожки в карманы своих джинсов и, бросив на ходу «До связи», стремительно скрылся в направлении выхода из столовой. Я проводил его взглядом, усмехнулся. Ну да, обычные будни сисадминов не иначе. Доев свой ужин, я тоже вернулся в кабинет СИАП. Анатолий со Степаном сидели, уткнувшись в мониторы. Людмила Аркадьевна все еще корпела над своими бумагами. Я снова погрузился в анализ данных. Время летело незаметно. Примерно через час дверь в берлогу открылась, и на пороге появился Гена. На этот раз он был в своей привычной футболке с драконом. Выглядел он немного задумчивым. «О, Лех, ты еще здесь?» Он удивленно посмотрел на меня. «А я как раз собирался тебе предложить перекусить сходить. Там в столовой еще должны были остаться пирожки с капустой. Мои любимые». Я ошарашенно уставился на него. «Перекусить? Пирожки с капустой? Мы же только что...» «Гена, спасибо, но я уже ужинал», – пробормотал я, не зная, что и думать. «Мы же с тобой...» Но он, кажется, меня уже не слушал. «А, ну ладно, как знаешь». Он пожал плечами, немного разочарованно. «Тогда я сам схожу, может, что успею». И он вышел из кабинета, оставив меня в полном недоумении. Я посмотрел на Людмилу Аркадьевну, которая все это время молча наблюдала за этой сценой. Она встретилась со мной взглядом и загадочно улыбнулась. Той самой чеширской улыбкой, которая говорила о многом и одновременно ни о чем. Что здесь, черт возьми, происходит? у Гены раздвоение личности, или это какой-то особый хитрый тест для новичков? Я снова посмотрел на дверь берлоги с грозной надписью. Кажется, этот не иначе был полон сюрпризов, и один из них, похоже, звали Гена. После странного происшествия с Геной я еще долго не мог прийти в себя. Мысли путались, и сосредоточиться на работе было непросто. Но постепенно азарт исследователя взял свое, и я снова с головой ушел в анализ данных. Теперь, когда у меня была хотя бы общая картина того, что означают эти эфиры и частицы ПРИ, я мог применять более осмысленные подходы. Я снова загрузил данные в свою нейросеть, но на этот раз я задал ей более конкретные параметры для поиска. Я хотел найти не просто какие-то общие паттерны, а именно те сочетания факторов, которые могли бы предшествовать или сопровождать всплески неизвестной энергии. Я использовал данные о лунных фазах, которые, как ни странно, тоже присутствовали в одном из лог-файлов комплекса «Зона 7М». Видимо, для каких-то астрономических коррекций или чего-то в этом роде. А также показания эфирной напряженности и концентрации частиц ПРИ. Несколько часов я экспериментировал с различными комбинациями. Менял весовые коэффициенты, пробовал разные алгоритмы кластеризации. Компьютер гудел, как небольшой самолет, обрабатывая гигантские массивы информации. Я то и дело поглядывал на экран, где рисовались все новые и новые графики, диаграммы, таблицы корреляций. И вот, когда я уже почти отчаялся найти что-то стоящее, нейросеть выдала результат, от которого у меня перехватило дыхание. Она нашла корреляцию, очень четкую, статистически значимую корреляцию между всплесками неизвестной энергии и... Да, снова лунными фазами. Но не простыми, как в моем предыдущем анализе для ГГСЗ, а гораздо более сложными. Всплески происходили не просто в определенную фазу Луны, а только тогда, когда эта фаза совпадала с пиком эфирной напряженности, определенной полярности и одновременным резким увеличением концентрации частиц ПРИ в непосредственной близости от зоны мониторинга. Это было похоже на какой-то сложный замок, для открытия которого нужно было одновременно повернуть три разных ключа. Я несколько раз перепроверил расчеты, запустил модель на других участках данных, попытался найти какие-то ошибки или артефакты, но результат оставался тем же. Закономерность была слабая, не всегда очевидная на первый взгляд, но она была, и это было невероятно. Я почувствовал, что наткнулся на что-то действительно важное. Это уже не были просто помехи от гравитационного влияния, как, возможно, считали здесь раньше. Это была какая-то сложная, многофакторная зависимость, которая могла бы стать ключом к пониманию природы этих всплесков. Мне не терпелось поделиться своим открытием с кем-нибудь. Гена еще не вернулся в свою берлогу и продолжал спасать мир от очередных флуктуаций. Степан Игнатьевич, я был уверен, тут же начал бы строить сложные теории об информационных резонансах лунных циклов на асфере, что вряд ли помогло бы мне продвинуться в практическом плане. Оставался Анатолий Борисович. Я немного колебался. Старый ворчун Толик с его скептическим отношением ко всяческим теоретикам и метафизике мог просто отмахнуться от моих графиков, сказав, что это все статистические погрешности или игра воображения. Но с другой стороны, он был опытным практиком, человеком, который много лет работал с этими данными, и его мнение было для меня очень важно. «Эх, была не была», — решил я и, распечатав несколько наиболее показательных графиков и таблиц, направился к его столу. Он, как обычно, сидел, сгорбившись над своим монитором, и что-то яростно кодил. «Анатолий Борисович, я постарался, чтобы голос звучал как можно более уверенно. Извините, что снова отвлекаю, но я тут, кажется, нашел кое-что интересное в тех данных по зоне 7М. Не могли бы вы взглянуть?» Он оторвался от своего кода с таким видом, будто я прервал его на самом интересном месте написания «Войны и мира». «Ну что там у тебя опять, Стаханов?» проворчал он, не поворачиваясь. «Нашел связь между всплесками энергии и курсом доллара? Или, может, с популяцией суслика в тундре?» «Почти, Анатолий Борисович», усмехнулся я. «Только не с сусликами, а с лунными фазами. И не только с ними. Вот, посмотрите». Я положил перед ним свои распечатки. Он сначала отмахнулся, мол, не мешай работать, но потом его взгляд случайно упал на один из графиков, где четко прослеживалась корреляция между пиками неизвестной энергии, эфирной напряженностью и теми самыми частицами ПРИ в определенные лунные циклы. Он нахмурился, взял распечатки, надел очки, которые до этого висели у него на шее, и начал внимательно их изучать. Тишина в кабинете стала почти осязаемой. Я стоял рядом, затаив дыхание, и ждал его вердикта. Анатолий Борисович долго молчал, водя пальцем по графикам, что-то бормоча себе под нос, сравнивая цифры в таблицах. Потом он отложил распечатки, снял очки и посмотрел на меня каким-то новым, совершенно другим взглядом. «Лунные фазы», — протянул он задумчиво. «И частицы ПРИ. А ведь что-то в этом есть. Мы эти фазы всегда считали просто помехами от гравитационного влияния Луны на аппаратуру. Списывали на погрешность измерений. Пытались отфильтровать их, убрать из полезного сигнала. А оно, оказывается, вон как. Взаимосвязано. Надо же!» Он снова взял мои распечатки и еще раз внимательно их просмотрел. Во взгляде старого ворчуна, который еще 5 минут назад смотрел на меня с откровенным скепсисом, появилось что-то новое, неподдельное уважение и, кажется, даже какой-то профессиональный азарт. «Молодец, Леша», — сказал он наконец, и это прозвучало почти как похвала. «Копнул ты, однако, глубоко. Не ожидал. Я всегда говорил, что в этих частицах ПРИ какая-то чертовщина сидит. Зря их так назвали. А тут еще и Луна. Да, задачку ты нам подкинул. Будет над чем подумать». Он вернул мне распечатки и снова посмотрел на меня. «Ты это Орлову покажи обязательно. Думаю, ему это тоже будет интересно. И продолжай копать в этом направлении. Может, действительно на что-то стоящее наткнешься». Я почувствовал, как у меня отлегло от сердца. Похоже, я все-таки смог пробиться сквозь броню его скепсиса. И это было для меня не менее важно, чем сама найденная закономерность. Я поблагодарил его и вернулся на свое место, чувствуя какой-то невероятный прилив сил и энтузиазма. Кажется, я действительно на правильном пути.